над ним безмолвие ночи. Тени шепчут страх шаман и бледна луна воочию. На рассвете звонкий крик, вся душа от страха немеет. Темный лес зовет на миг, тайна тут свои имеет. У страха слишком высока цена, сквозь туман нас ведет судьба. В неведомое побежим без сна, пока не спадет тишина. Легкий звук в далеком громке, зло идет уже тайком. Запах трав, волчья стезя, путь исчезнет, где тропа. Тьма и свет одна стезя, кольцо обучают нас сюда. У страха слишком высока цена, сквозь туман нас ведет судьба. Тишина. У страха слишком высока цена, сквозь туман нас ведет судьба. В неведомое побежим без сна, пока не спадет тишина.